Сьюзен Виггс. Лилия и леопард. Издательство «Русич», Смоленск, 1995 год. Читает Галина Розинова. События романа происходят в 15 веке, во времена Столетней войны. Английский король Генрих V стремится завоевать французский престол, используя для достижения своей цели любые средства. В центре событий оказывается гордая француженка, племянница герцога Бургундского, и благородный английский рыцарь. Героям приходится делать выбор между любовью и преданностью своей стране. Посвящение. С любовью моей сестре Лори и ее мужу Грэмми Кроссу, благородному рыцарю. Пролог. Вестминстер, январь 1414 года. Ранд сидел в деревянном чане, совершенно обнаженный, а за его спиной возвышался сам король Англии. Юноша нервно вздрогнул и замер, ожидая, когда Генрих V окатит его, наконец, ледяной водой. Примечание. Генрих V, король Англии с 1413 года, сын Генриха IV, основателя династии Ланкастеров на английском престоле. Они находились в холодной полутемной комнате с каменными стенами. Завыванию ветра снаружи вторили негромкие голоса внутри помещения. «Я всегда верил, что этот юноша в сражении завоюет право стать рыцарем», — заметил Томас, герцог Кларенский. «Энгуйранд Фицмарк прекрасно проявил себя под Анжу». Примечание. Анжу — английские владения на юге Франции. Он истинный защитник короля. Кроме того, Ранд убил злейшего врага дома Ланкастеров, добавил Ричард Кортни. Епископ Норриджа наклонился вперед, так что колеблющееся пламя свечи сделало его похожим на привидение, и доверительно произнес: «Бог свидетель, Том! Если бы не Ранд, ты и твой брат-король оказались бы разрезаны на куски и брошены лолардами в Темзу». Примечание. Лоларды — народные проповедники, участники антикатолического крестьянско-плебейского движения в Англии и в ряде других стран Западной Европы. Слушая хвалебные речи, Ранд начал даже гордиться собой, но тут же устыдился этого чувства. А что, собственно говоря, он такого совершил? Раскрыл заговор религиозных фанатиков? Любой мог оказаться на его месте. Видно, судьбе зачем-то было угодно, чтобы именно он, Энгуйранд Фицмарк, бродя в сумерках с арфой в окрестностях Вестминстера, наткнулся на заговорщиков, чуть не обнаружил свое присутствие, но все-таки сумел незамеченным добраться до короля и предупредить его об опасности. «Готов ли ты, — торжественно произнес король, — смыть следы своей прежней жизни?» Ранд медлил с ответом. В отличие от многих других, которые просто жаждали быть посвященными в рыцари, юноша вовсе не стремился расстаться со своими привязанностями. Ему вспомнились тихие закаты над главной башней Аранделла, серебряные звуки арфы в вересках Сассекса, теплая ладонь Джастин в его руке. Господи, сможет ли он забыть Джасти? В комнате воцарилась тишина. Король ждал.